Глава 7. Тот день в школе был особенно изуверским. В данном случае это означает, что рассказы мистера Реморы были особенно скучны, одержимость миссис Басс метрической системой особенно невыносима, а административные требования Нира особенно трудны. Но всего этого Вайолет, Клаус и Солнышко как-то не замечали. Всякий, кто, не зная Вайолет, увидел бы, как она сидит за партой с подвязанными лентой волосами, чтобы не лезли в глаза, мог бы решить, что она внимательным образом слушает. Однако мысли ее бродили далеко-далеко от скучных историй мистера Реморы. А завязала она волосы, конечно, для того, чтобы сосредоточить свой острый изобретательский ум на стоящей перед ней проблеме. И ей не хотелось уделять ни капли внимания жующему бананы человеку, который болтал тут перед ними. Миссис Басс принесла в свой класс коробку карандашей и заставила учеников сравнивать, какой из карандашей короче или длиннее других. И если бы миссис Басс не была так занята хождением по комнате с криком «Измеряйте!», она могла бы, взглянув на Клауса, решить, что он разделяет ее страсть к измерению. Так сосредоточен был его взгляд. Но в то утро Клаус работал на автопилоте, что в данном случае означает «измерял карандаши машинально, не думая». Прикладывая к линейке один карандаш за другим, он перебирал в уме прочитанные им книги, которые могли бы оказаться полезными в теперешней ситуации. И если бы завуч Нира перестал упражняться на скрипке и бросил взгляд на свою малолетнюю секретаршу, он бы счел, что она трудится изо всех сил, запечатывая продиктованные им письма в разные кондитерские фирмы с жалобами на плохое качество карамелей. Но хотя Солнышко печатало на машинке, пробивало степлером бумаги и наклеивало марки со всей возможной быстротой, думала она совсем не о канцелярских принадлежностях, а о предстоящей вечерней встрече с учителем Чингизом, о том, чтобы им такое еще предпринять. Квигмайеры, непонятно почему, отсутствовали во время ланча, так что Бодлерам пришлось все-таки есть руками. Отправляя в рот перегоршнями спагетти и стараясь есть как можно опрятнее, трое детей так напряженно думали, что почти не разговаривали. Но и без разговоров было понятно, что им не удалось разгадать план учителя Чингиза, и они не изобрели никакого способа избежать встречи с ним на лужайке. А встреча между тем все приближалась с каждой горстью спагетти. Вторую половину дня Бодлеры провели примерно так же, игнорируя рассказы мистера Реморы, карандаши миссис Басс и убывающий запас скобок для скрепления бумаг. И даже во время гимнастического часа один из кармелитовых хвастливых друзей оповестил Бодлеров, что уроки Чингиза начнутся со следующего дня, а пока все будут бегать как обычно. Трое Бодлеров носились по лужайке в полном молчании, сосредоточив все свои умственные силы на поисках выхода из создавшегося положения. Бодлеры так притихли и так глубоко задумались, что за обедом, когда квигмайеры неожиданно уселись за стол напротив них и одновременно выпалили «Мы решили вашу проблему», Бодлеры испытали испуг, а не облегчение. «Ух!» – проговорила Вайолет. «Как вы меня напугали!» «А я думал, вы почувствуете облегчение», – сказал Дункан. «Вы не расслышали? Мы решили вашу проблему». «Мы испугались, но одновременно почувствовали облегчение», – ответил Клаус. «Как это решили проблему? Мы с сестрами весь день до дней бились, но ничего не придумали. Мы же не знаем, что именно затевает учитель Чингиз. Хотя ясно, что-то затевает. И мы не знаем, как избежать свидания с ним после обеда, хотя уверены, что он выкинет что-то ужасное». «Сперва я подумала, что он просто хочет похитить нас», — сказала Вайолет. «Но тогда зачем ему маскироваться?» «А я сперва подумал, не позвонить ли все-таки мистеру По», — подхватил Клаус. «Рассказать, что здесь происходит. Но если графу Олафу удалось одурачить усовершенствованный компьютер, то что ему стоит одурачить обыкновенного банковского служащего?» «Тариша!» — согласилась Солнышко. «Мы с Дунканом тоже весь день ломали себе над этим голову», — сказала Сидора. «Я исписала в записной книжке 5,5 страниц все идеи, которые приходили в голову, а Дункан исписал 3 страницы». «У меня почерк мельче», — объяснил Дункан, протягивая свою вилку Вайолет, чтобы она в свой черед съела кусок мясного рулета, который они получили на обед. «Перед самым ланчем мы сверили записи», — продолжала Асидора. «И у нас совпала одна идея. Тогда мы потихоньку ускользнули и привели наш план в действие». «Поэтому нас и не было за ланчем», — добавил Дункан. «Как видите, у нас лужицы питья на подносах вместо стаканов. Можете воспользоваться нашими», — Клаус протянул стакан Сидоре. «Вы же делитесь с нами ложками и вилками. И в чем состоит ваш план?» Как вы привели его в действие?» Дункан и Асидора с улыбкой переглянулись и пригнулись поближе к бойлерам, чтобы никто не подслушал. «Мы заклинили заднюю дверь зала, чтобы она не закрывалась», – торжественно выпалил Дункан, и они с сестрой, довольные, откинулись на спинки стульев. Однако бойлеры не разделяли их торжества. Они пришли в замешательство. Им не хотелось обижать обоих друзей, которые ради них нарушили правила и пожертвовали стаканами, но и не могли взять толк, каким образом заклиненная дверь решает их проблемы. «Извините», — сказала, помолчал Вайолет. «Но все-таки как заклиненная дверь может избавить нас от неприятностей?» «Как? Тебе непонятно?» — удивилась Айсидора. «Мы сегодня сядем в заднем ряду, и как только Нира заиграет, выйдем на цыпочках из зала и прокрадемся на лужайку. Таким образом, мы сможем наблюдать за вами и учителем Чингизом. Если случится что-то нехорошее, мы бросимся назад и оповестим завуча Ниру». «Замечательный план, правда?» — сказал Дункан. «Я очень горжусь собой и сестрой, хотя и нескромно так говорить». Бодлеры с сомнением посмотрели друг на друга. Им не хотелось огорчать друзей и критиковать их план, тем более, что сами бодлеры ни до чего не додумались. Но граф Олаф был таким хитрым и таким злобным, что бодлеровская троица не сочла заклиненную дверь и тайную слежку за Олафом лучшим способом защиты от его коварных происков. «Мы очень ценим, что вы стараетесь решить наши проблемы», — мягко сказал Клаус. «Но граф Олаф коварен как никто. У него всегда что-то есть про запас. Мне бы не хотелось, чтобы вы из-за нас рисковали». «Не говори ерунды», — твердо сказала Айсидора, сделав глоток из стакана Вайолет. «Рискуете вы, а мы обязаны вам помочь. Мы не боимся графа Олафа. Я уверена, что наш план очень удачен». Бодлеры снова переглянулись. Довольно храбро со стороны Квигмайеров было не бояться Олафа и быть уверенным в своем плане. Но трое бодлеров очень сомневались, правильно ли проявлять такую храбрость. Олаф был настолько подлым субъектом, что благоразумнее представлялось бояться его. При этом он сорвал столько бодлеровских замыслов, что быть до такой степени уверенным в своем плане в данном случае казалось не очень умно. Однако бодлеры были так признательны друзьям за их старания, что не стали больше ничего говорить на эту тему. В последующие годы бодлеровские сироты не раз жалели, что не стали тогда больше ничего говорить. Но сейчас они закончили с Квигмайерами обед, попеременно передавая друг другу вилки и стаканы и стараясь разговаривать о чем-нибудь другом. Они обсудили разные проекты по улучшению сиротской лачуги и какие еще исследования можно провести в библиотеке, и как быть с проблемой скобок, запас которых быстро иссякал, и не заметили, как прошел обед. Квигмайеры поспешили на концерт, пообещав ускользнуть при первом удобном случае, а бодлеры покинули столовую и направились к лужайке. В закатном солнечном свете перед детьми на бурую траву ложились их длинные-длинные тени, как будто бодлеров растягивал какой-то страшный механизм. Они глядели на свои тени, казавшиеся плоскими, как листки бумаги, и с каждым шагом все сильнее становилось желание делать что-нибудь другое. Все что угодно, только не встречаться на лужайке с учителем Чингизом наедине. Лучше бы идти все дальше и дальше, под арку, через лужайку, наружу, в мир. Но куда им деваться? Трое сирот были совершенно одиноки. Родители умерли. Банковский попечитель чересчур занят, и ему не до них. Единственные их друзья, двое таких же, как они, сирот, сейчас, как очень надеялись бодлеры, уже успели улизнуть из зала и следят за тем, как бодлеры приближаются к одинокой фигуре учителя Чингиза, нетерпеливо поджидающего их на краю лужайки. Угасающий закатный свет. Слово «угасающий» означает здесь «неясный», делающий все вокруг особенно зловещим. Превратил тень от учительского тюрбана в огромную глубокую дыру. «Опаздываете», — проскрипел Чингиз. Подойдя ближе, дети увидели, что он держит обе руки за спиной, как будто прячет что-то. «Вам было велено явиться сюда сразу после обеда, а вы пришли позже». «Извините нас», — сказала Вайолет, вытягивая шею и пытаясь подглядеть, что там у него за спиной. «Без ложек и вилок мы ели дольше». «Будь вы посообразительнее», — проворчал Чингиз, — «одолжили бы у ваших друзей». Нам это не пришло в голову. Когда приходилось отчаянно лгать, в желудке от чувства вины нередко начинается дрожь, и сейчас Клаус почувствовал, что у него внутри все дрожит. «Какой вы все-таки умный», — добавил он. «Я не только умный», — поправил Чингиз, — «но и очень сообразительный. Итак, за работу. Даже такие тупицы, как вы, наверняка не забыли, Что я говорил про сирот? Что у них строение костей отлично подходит для бега. Вот почему вам предстоит выполнить особые сиротские пробежки аллюром. Или сокращенно ОСПА. «Уладу!» — воскликнула солнышко. «Моя сестра хочет сказать, как увлекательно!» — разъяснила Валет, хотя на самом деле «Уладу» означало «Хорошо бы знать, Чингис, что вы на самом деле затеваете». «Меня радует ваш энтузиазм», — одобрил Чингис. «В некоторых случаях он восполняет нехватку мозгов». Он вынул из-за спины руки, и дети увидели, что он держит большую жестянку и длинную колючую кисть. Из открытой банки струилось белое призрачное сияние. «Так, прежде чем начать оспа, требуется сделать дорожку. Это фосфоресцирующая краска, то есть она светится в темноте». «Как интересно», — пробормотал Клаус, который уже 2,5 года знал, что значит фосфорисцирующее. «Ну, раз тебе так интересно...» Глаза у Чингиза светились не хуже краски. «Получай кисть. Держи». И он сунул длинную колючую кисть Клаусу в руки. «А вы, девицы, держите банку с краской. Вы должны нарисовать на траве большой круг, чтобы видеть беговую дорожку, когда побежите. Ну давайте, чего вы ждете?» Бойлеры переглянулись. Ждали они, естественно, того, чтобы Чингис объяснил, для чего вся эта затея с краской, кистью и нелепыми особыми сиротскими пробежками аллюром. Но они рассудили, что лучше поступать, как вели Чингис. Нарисовать большой светящийся круг на лужайке казалось вроде бы не очень опасным, поэтому Вайлет взяла банку с краской, а Клаус сунул в нее кисть и начал рисовать большой круг. Солнышко на время оставалось, если можно так выразиться, пятым колесом в колеснице, иначе говоря, ничем, собственно, не могла помочь. Но она поползла рядом с братом и сестрой, оказывая им моральную поддержку. «Больше!» – заорал Чингис из темноты. «Шире!» Следуя его указаниям, бойлеры стали рисовать круг больше и шире, и все удалялись от Чингиза, оставляя на траве светящуюся кривую линию. Они вглядывались в вечерний полумрак, думая, где же прячутся тройняшки Квигмайеры и удалось ли им вообще сбежать с концерта. Но вот солнце зашло, и единственное, что они видели, был ярко светящийся круг на лужайке, неясная фигура Чингиза и белеющий в темноте тюрбан, который казался плывущим в воздухе черепом. «Больше! Шире!» «Впрочем, ладно, хватит. И так большой и широкий. Заканчивайте здесь, где я стою. Поторопитесь». «А что мы в действительности делаем?» шепнула Вайолет брату. «Не знаю», — ответил Клаус. «Я прочел всего пару книг про краску. Знаю, что краска бывает ядовитой и может вызвать осложнения при родах. Но ведь Чингис не заставляет нас есть краску, и ты не беременна, так что не представляю, что все это значит». Солнышку хотелось добавить «гаргаба», что означало, может быть, фосфоресцирующая краска служит каким-то световым сигналом. Но бойлеры уже завершили круг и оказались так близко к Чингизу, что разговоры пришлось прекратить. «Пожалуй, достаточно, сироты». Чингис выхватил у них кисть и жестянку с краской. «Так, теперь займите места на стартовой линии, и когда я свистну свисток, бегите по кругу, пока я не скомандую «стой». «Что?» — вырвалось у Вайлет. «Как вам, я уверен, известно, на свете существует два типа «что». Первый просто означает «простите, я не расслышал, будьте добры, повторите». Второй тип более сложный и означает что-то вроде «простите, я расслышал, что вы сказали, но не могу поверить своим ушам». Вот этот тип «что» и употребила Вайлет. Она стояла рядом с Чингизом и, несомненно, слышала, что изрек вонючий рот этого гадкого субъекта. Но ей не поверила, чтобы Чингиз собирался просто тренировать их на беговой дорожке. Он был до такой степени подлый и гадкий, что старшая из бойлеров просто не могла допустить, чтобы злодейский план состоял всего лишь в обыкновенных гимнастических упражнениях. «Что?» — повторил издевательским тоном Чингиз. Он, видимо, копировал Нира, иначе говоря, позаимствовал у того манеру передразнивать, чтобы посмеяться над детьми. «Я знаю, знаю, сиротка, ты меня слышала. Ты же стоишь рядом со мной. Так займите места все трое и бегом, как только я подам сигнал». «Но ведь солнышко еще совсем маленькое», — запротестовал Клаус. «Она не умеет бегать, во всяком случае квалифицированно». «Значит, пусть ползет как можно быстрее», — ответил Чингис. «Так, на старт. Внимание! Марш!» Чингис поднес губам свисток, свистнул, и бодлеровские сироты побежали, стараясь держаться рядом, хотя длина ног у них была разная. Они проделали один круг, потом второй, и еще один, и еще, а потом еще 5, и еще один, а потом 7, и еще один, и 3, и 2, и еще один, и еще один, и еще шесть, а дальше они сбились со счета. Учитель Чингис продолжал дуть в свисток, а иногда выкрикивал что-то скучное и бесполезное. «Дальше!» или «Еще круг!» Дети глядели под ноги, чтобы не отклониться от светящейся линии, взглядывали на Чингиза, который то становился неясной фигурой, а то, когда они заканчивали круг, опять делался отчетливым. И они вглядывались в темноту, не мелькнут ли где квигмайеры. А время от времени бойлеры поглядывали друг на друга. Но все это молча, даже когда удалялись от Чингиза, и он не мог их подслушать. Одной из причин молчания была необходимость экономить энергию. Хотя они и находились в неплохой физической форме, и им все-таки никогда в жизни не приходилось только бегать. Они довольно скоро запыхались, и уже было не до разговоров. А другой причиной являлось то, что Вайолет уже высказалась за всех, задав вопрос второго типа. «Что?» Учитель Чингис продолжал дуть свисток. Дети продолжали бегать и бегать по кругу, и в голове у них крутился тот, второй, более сложный вопрос. Они расслышали приказ учителя Чингиза, но никак не могли поверить, чтобы его злодейские планы ограничивались особыми сиротскими пробежками Алюром. Бодлеровские сироты бегали по светящемуся кругу, пока первые лучи восходящего солнца не начали отражаться в драгоценном камне на тюрбане Чингиза, а в голове у них звучало только одно: «Что? Что? Что?»